вцепился руками в косяк и, опустившись на приступку крыльца, горько заплакал. Не слышал даже, как в ограду вошли трое — урядник Юсков, воинский начальник и староста Лалетин. Испугался, не за ним ли, опять сцапают, как дезертира, и морду набьют. «Ваше благородие, вчистую я, вчистую!» — забормотал Филя, таращась на урядника и воинского начальника и поспешно доставая бумаги из потайного кармана шинели. «Филимон?» «Возвернулся?» — проговорил урядник. «По болезни или по ранению?» «Вот бумага, ваше благородие!» — навеличивал Филя, сунув уряднику бумагу. «Ноги не ходят, ваше благородие, как после тифа, значит». Престарелый воинский начальник из казачьих сотников, усатый и рыхлый, лениво посмотрел бумаги Фили, почмокал губами, будто пережевывая прочитанное, и одарил служивого долгим взглядом. В бумагах-то прописано «умственная ущербность». «Да, контужен». «В тифу валялся, ваше благородие!» «Да, в тифу! В Христов день свалил, думал, жизни решусь!» «Да, что ж ты на крыльце, или дома никого нету?» «Так, тятенька, ваше благородие, не пущает в дом!» «Стучал, не открывает!» «Говорит, иди к пустынникам в тайгу спасать душу!» «А разве я пустынник, оборони Господи!» «Тополевого толка я, ваше благородие!» Батюшка и слушать не стал. И жену мою, Миланью, с отщерью моей себе взял. И младенец народился, говорит. Как же так, ваше благородие? Миланья-то жена моя! Из речи Фили воинский начальник ничего не понял, выручил урядник. Вера у них такая, тополевым толком прозывается, ваше благородие. Как я вам пояснял, значит, этот самый старик Прокопий Веденеевич, родитель Тимофея Прокопича, чистое дело снохач. Вся белая елань про то знает, никакого стыда не признает и на мирской сходке не бывает. Снохач? Промиговался воинский начальник, пытаясь сообразить. Так точно? О, какое свинство! Вот я и поясняю, ваше благородие. «Как можно говорить на сходке про такого старика?» — вернул урядник, памятая наказ старшего брата. «Опозорить Боровиковых, а значит, и георгиевского кавалера, прапорщика Тимофея Прокопича. Вся деревня на смех подымет, спросит еще, отец ли он старик прапорщику Тимофею, ежели, значит, у них такая грязная вера. Старик и сам от Тимофея отрекся». «Отрекся, ваше благородие!» — поддакнул Филя, хотя и не понял, о чем речь. «Тимох-то, ваше благородие, чистый выродок и оборотень! В Смоленске городе в лазарете своими глазами зрил, как он объявился офицером при погонах и генеральскую оружие унес двумя руками, шпагой прозывается». «Генеральскую оружие? Так точно, ваше благородие, сам зрил. В лазарете генерал Лопарев помер. И на похороны дивизию вывели. Как гроб выносили из лазарета, Тимоха наш будто напереди гроба генеральскую оружие унес, и полковник рядом при золотых погонах. Не врешь? Не поверил урядник. Истинный бог, сам зрил. И шакрикнул: «Тимоха, Тимоха!» Да санитар толкнул меня. «Генерала Лопарева хоронили?» Переспросил воинский начальник. «Да. А ну, пройдемте в дом, поговорим со стариком». Прокопий Веденеевич ругался и, призывая все силы преисподней на анчихристовых слуг, но не помогло, вломились. «Это-то еще что за безобразие, старик?» — накинулся воинский начальник. «И давай стыдить, поучать и такой и сякой», на что старик ответил бранью. «Веру мою не порушить вам, анчихристовы слуги, собаки грязные! Али не вам кипеть в гиене огненной, али не вас сатано взденет на рога, али не у тебя на лбу печатка Антихриста?» — ткнул пальцем в кокарду начальника. «Вижу, вижу, падалью кормишься, сатано.